Иван Иванович заболел. Иван Иванович заболел. Не потому, что он дурное что-то съел или сквозняком его продуло, но уж едва-едва он привстает со стула и еле-еле руку подает, а многих вообще не узнает. А спросишь, он в ответ то промычит невнятно, а то возьмет да заорет: «Я занят, нет меня! Закройте дверь, понятно?» Жену оставил он. С семьей он не живет. Ближайшие друзья ему дают советы. Один рекомендует спорт, другой — поехать на курорт, а третий — соблюдать диету. Больному нашему ни впрок ни то, ни это. Но вот Иван Иваныча взялся лечить народ. В один прекрасный день его освободили от всех забот, что у бедняги были, от всех хлопот и даже от автомобиля, что день и ночь дежурил у ворот. И все пошло наоборот. Ивана Ивановича как будто подменили. Кого не узнавал, теперь он узнает. Кого не принимал, тех в гости сам зовет. С людьми он говорит охотно, просто, внятно. Вернулся он в семью, отлично в ней живет. Понятно? Вот.